Глава 33. Кораблев был доктором наук, профессором, имел много связей. Он стал звонить разным друзьям, вышел на главного человека в отделе опеки, от которого все зависело, и услышал: «Даже учитывая ваш статус и вес в мире медицины, ничем помочь не могу. Человеку, которому когда-либо был поставлен диагноз туберкулез, сироту на воспитание не доверят. Да, понимаю, вы сейчас здоровы, но таков закон». Эдуард смирился с положением вещей, а Нина по-прежнему очень хотела сынишку и от тоски стала часто ходить в парк неподалеку от детдома. Садилась там на скамеечку, откуда отлично был виден двор интерната, смотрела, как маленькие детки играют в свои игры, и представляла, что один из мальчиков — ее родной сын, Олежек. 15 сентября, дату Нина запомнила навсегда, на соседнюю скамейку села девушка с малышом лет 3. Очень хорошенький ребеночек, просто ангел с виду. Он хотел бегать по дорожкам, но мать вела себя странно. Она не разрешала крошке резвиться, держала его около себя, постоянно одергивала, ругала. Ее визгливый голос: «Коля, отстань! Коля, не трогай! Коля, заткнись!» буквально резал слух Нины. В душе Сергеевой зрело негодование. Разве можно так обращаться с мальчиком? В конце концов крошка заревел, и тут мамаша отвесила ему оплеуху. Несчастный завопил еще громче. Добрая родительница вновь треснула его по затылку. Нина вскочила и закричала: «Немедленно перестаньте избивать сына, или я позову милицию!» Девушка перепугалась, заплакала, мальчик заорал еще пуще. Нина стушевалась, начала успокаивать малыша. Она вспомнила, что у нее в сумке лежит шоколадка, и спросила у матери: «Можно его конфетой угостить? Аллергии у крошки нет?» «Не знаю», — шмыгнула носом та. «Мы их не едим, денег нет. Вот хотела Кольку продать, а покупатель не пришел. Господи, что теперь делать? С голоду подохнем!» «Кого продать?» — оторопела Нина. «Мальчика? Детьми не торгуют, ты сумасшедшая? У тебя прекрасный сын, мне бы такого!» «Хочешь его?» — прошептала незнакомка. «Забирай за жилье! Мне за Кольку комнату обещали! Сейчас расскажу!» Нина не успела никак отреагировать. Юная мамаша схватила ее за руку и выложила. С одной стороны, вроде обычную, а с другой — невероятную историю. Незнакомку звали Наташей Евсюковой. Как-то раз, когда она возвращалась домой с работы, на нее напал мужчина. Мерзавец затащил девушку в предназначенный для сноса дом и изнасиловал. Родители несчастной были религиозными фанатиками. Дочь их боялась, поэтому скрыла происшествие, решила, что о нем никто никогда не узнает. Но через некоторое время Наталья начала полнеть, ее стало тошнить. Девушка была крайне наивна и не поняла, что забеременела. А вот ее мать сразу догадалась, в чем дело, и начался ад. Родители устроили падшей дочери допрос, требовали сообщить имя любовника. Та призналась, что не знает, как зовут обидчика. Внешность его рассмотреть не удалось. Все случилось быстро. Он ее схватил, заволок в полуразрушенный дом, швырнул на пол, натянул на лицо свитер. Услышав о надругательстве, отец и мать не пожалели дочь. Михаил отлупил ее ремнем, приговаривая: «Сучка, не захочет, кобель не вскочит». Потом родители заперли Наташу дома, запретили ей выходить на улицу, а когда подошло время родов, тайно отвезли ее в Подмосковье к частной практикующей акушерке. И на свет появились близнецы. Вот это был удар для Евсюковых. Сразу двое незаконорожденных. Супруги развернулись и уехали. Наташа с детьми осталась жить у бабки-повитухи, была для нее прислугой, ухаживала за курами, козой, таскала воду из колодца, мыла в избе полы. К старухе часто приходили клиентки, акушерка не гнушалась делать аборты. Селила женщину в пристройке, несколько дней поила ее какими-то отварами, и нежелательный плод выходил. Наталья ощущала себя помощницей убийцы, но выхода у нее не было, ведь родители при расставании заявили: «Ты нам не дочь, ты нас опозорила, прощай навеки, к нам никогда не обращайся». Почему Михаил и Анна, знавшие о существовании подпольной акушерки, не отправили беременную дочь к ней на аборт? Это же грех! Старшие Евсюковы боялись прогневить Бога, но они возненавидели дочь, которая позволила себя изнасиловать, и решили проблему просто. Видеть Наташу и ее близнецов не желают. Дети, рожденные вне брака, отродье сатаны. Пусть дочь Что хочет, то и делает. А через 3 месяца после родов похожие слова произнесла старуха. «Собирайся. Хватит за мой счет жрать и спать. Бери своих крикунов и проваливай». «Куда мне идти, бабушка?» — испугалась Евсюкова. «На улицу!» — пожала плечами повитуха. «Нет моей печали о твоей судьбе». Наташу охватила паника. «Что делать? Жить негде, работы нет, на руках близнецы». Девушка разрыдалась. И тут случилось чудо. Жесткие слова акушерки и отчаянный плач молодой матери услышала Алла Колпакова, приехавшая к старухе за зельем. Она подошла к Наталье и предложила. «У меня есть комната в коммуналке. Она закрыта, я ей не пользуюсь. Можешь пожить там некоторое время, пока не обустроишься. Денег с тебя не возьму». Евсюкова бросилась Алле на шею, почти 3 года не имела проблем с жильем. Она нанялась на работу уборщицей, мыла лестницы в подъездах, полы в квартирах. Советские люди были сердобольными. Наташе давали вещи для близнецов, подсовывали ей продукты. В общем, жизнь кое-как наладилась. Но дети не приносили радости. 6 месяцев назад Алла огорошила Наташу заявлением. «Я выхожу замуж, и мы с супругом хотим улучшить жилищные условия. Собираемся обменять его однушку и мою двушку плюс комнату в коммуналке на квартиру в центре города. Тебе придется съехать. Даю 40 дней на поиск жилья». Евсюкова испугалась. «Куда же мне деваться?» Колпакова разозлилась. «Я тебя пожалела. Пустила бесплатно пожить, думала, решишь проблему за 2 месяца. А ты сколько времени моей добротой пользовалась? Без малого 3 года. Пора и честь знать. Езжай на проспект Мира, там в банном переулке черные маклеры толпятся. Они тебе живо крышу над головой подберут». Ната сняла 9-метровую комнатушку в густонаселенной коммуналке. Чтобы оплачивать ее, подрядилась мыть по ночам почтовое отделение, спала 4 часа в сутки, жизнь стала невыносимой. В квартире, где теперь ютилась Евсюкова, раз в неделю появлялась Розалия Львовна, дама лет 60. Постоянно в убогой халупе она не жила, использовала комнату для встреч с заказчиками. Женщина была портнихой, соседка заботливо отнеслась к новой жиличке, подарила ей 2 старых платья, угощала близнецов печеньем и 1 раз спросила. «Не тяжело тебе с 2 детьми?» «Очень тяжело», — призналась Наташа. «С одним-то было бы легче», — протянула Розалия. «Да уж», — вздохнула Наталья. «Но куда 2-го деть?» После этого разговора Розалия Львовна стала еще ласковее. Начала приносить Евсюковой в подарок продукты, нянчилась с близнецами. Как-то раз портниха принесла бутылочку сладкого вина. Наташа сначала отказалась его пробовать, но потом выпила рюмочку. Непривыкший к алкоголю организм молодой женщины отреагировал соответственно. Она сразу захмелела. И тут портниха поинтересовалась. «Почему ты деток в ясельке не сдашь?» Евсюкова призналась. «Я их не зарегистрировала». Розалия Львовна всплеснула руками. «Как?» Наташа, одурманенная портвейном, рассказала приятной даме историю появления на свет близнецов и пояснила. «Когда меня повитуха выгнала, я перебралась в комнату Аллы, решила младенцев в ясли сдать, но мне сказали, что детей надо на учет поставить. Я пришла в ЗАГС, там сидела злая тетка, она спросила, где справка из роддома, подтверждающая факт появления детей на свет. Я растерялась, а противная бабка гаркнула. «Давай документ, без него никаких записей в книге не сделаю, свидетельство на руки не выдам. Чего сидишь мешком, глаза выпучила? Ты их родила или у кого-то украла? Есть обменная карта малышей? Живо выкладывай, или сейчас позвоню и тебя арестуют». Я догадалась соврать, что бумаги дома забыла. Убежала и больше в ЗАГСе не появлялась. Розалия Львовна заохала, заахала и сказала, «Есть у меня 1 знакомый, он тебе поможет». Через неделю добрая тетушка привела мужчину, который сделал Наташе предложение. «Возьму у тебя 1 малыша, взамен получишь комнату в квартире в Одинцово. Это близко от Москвы, 10 минут на электричке с Белорусского вокзала. На 2-го ребенка сделаю метрику». «Мне тебя жаль, поэтому бесплатно документы оформлю». И Наташа согласилась. Передача Коли в обмен на бумаги вкупе с ключами от жилья должна была состояться сегодня здесь, в парке. Евсюкова пришла вовремя, привела Колю, но ни мужчина, ни Розалия Львовна до сих пор не появились. Евсюкова чуть не плакала. Значит, придется возвращаться домой с Колей, который надоел ей до зубного скрежета. Это не ребенок, а вечный двигатель. Бегает, кричит, по ночам не спит, капризничает. Закатывает истерики, ужасно противный, непослушный. Никогда не целует мать, норовит ее укусить, дерется. Божье наказание, не мальчик. «Отдай его нам», — выпалила вдруг Нина Сергеевна. «У мужа есть комната в двушке, она принадлежала его бабушке. Мы ее сейчас даем, но если получим малыша, сразу выселим жильца, будешь жить там. Свидетельство о рождении Коли и твоему второму ребенку сделаем. Моя подруга работает в ЗАГСе. Поможем». «Правда?» — обрадовалась Наташа. Сергеева вскочила с лавочки. «Прямо сейчас едем к нам». Евсюкова кивнула, Нина Сергеевна вцепилась в мать близнецов мертвой хваткой и не отпускала ее до того момента, пока не переступила порог своего дома. Эдуард, услышав о том, что задумала жена, сначала обомлел, потом, налив гостье чаю, отвел супругу в спальню и зашептал. «Безумная идея, никогда не соглашусь на это!» «Мой сыночек, Олежек!» — зарыдала Нина. «Я его столько лет ждала, не отдам мальчика. Если не согласишься его взять, из окна выброшусь!» Харитонов прервал рассказ и отхлебнул кофе. «Они усыновили ребенка», — пробормотала я. «Невероятная история. Неужели в советское время могло произойти подобное? Думала, люди тогда были крайне законопослушны, боялись милиции, КГБ, соседей, стукачей». Костя улыбнулся. «При коммунистах народ умел ловчить, знал, как объехать на кривой козе запреты, у всех были знакомые, способные помочь. Вот простая ситуация. К медсестре в детской поликлинике подходит продавщица из гастронома и просит: «Дай справочку моему ребенку в садик. Не привела малыша, но он уже здоров. Я тебя отблагодарю». Конечно, не положено без осмотра крошку выписывать, но медсестра берет бланк, а продавщица ей за это хорошие колбаски и сыр из-под прилавка выдаст». Никита кивнул. «Верно. Так Николай стал Олегом Кораблевым». «И соседи не начали судачить?» — удивилась я. «Нет. В доме было всего 3 квартиры. В них жили пожилые люди», — объяснил следователь. «Спустя короткое время после появления мальчика они умерли. Вместо них въехали новые жильцы, которые считали малыша родным сыном Кораблева. Кстати, старинный особняк в центре города до сих пор цел. Олег рос в роскошной квартире в центре Москвы». «Где-то я слышала это имя и фамилию Олег Кораблев», — пробормотала я. «Очень странно, что Нина Сергеевна рассказала вам эту историю в подробностях. Ей не стоило признаваться». «Ну, повествование только начинается», — произнес следователь. «Между прочим, я с госпожой Сергеевой знаком с 2004 года. Тогда мы встречались несколько раз, но всей правды она мне не выложила». «Ты лучше последовательно излагай события», — посоветовал Константин. «Иначе запутаешь Степу, учитывая ее состояние. После посещения дантиста люди не сразу в себя приходят, а ей сегодня...» «Нехило досталось, сам понимаешь». «Хорошо», — кивнул Харитонов.